Глава 13. В то время, пока моя подруга-архитектор в институтские годы выезжала на ознакомительные экскурсии на выставки, музеи, я выезжала в морг и главную психиатрическую лечебницу города. Уважаемые курсанты, прошу вас освободить первые два ряда и никаким образом не провоцировать пациента. Избегайте длительного прямого контакта в глаза. Прозвучал голос женщины-врача в небольшом зале. Помещение оборудовано трибуной, столом для лектора и множеством рядов со стульями. Вероятно, в этом зале проводятся оперативки личного состава больницы. Профессор Овсянников скомандовал встать курсантам, успевшим расположиться на первых рядах, и они послушно пересели в конец зала. И прежде чем пациент выйдет к вам, я бы хотела познакомить вас с историей его болезни, продолжила женщина-врач. Гражданин Ахманов, 1973 года рождения. Диагноз – биполярное расстройство личности, сопряженное с шизофренией. Проявляется в наличии слуховых галлюцинаций. Ахманов слышит в своей голове голос сатаны, как он выражается. Этот голос говорит ему, что он рожден для того, чтобы очистить планету от злых людей. Согласно материалам уголовного дела, Ахманов взял у своего соседа в долг 1000 рублей, но так и не вернул. Когда сосед пришел требовать деньги, Ахманов взял топор и ударил им по голове потерпевшего, который в результате удара скончался на месте. На следующий день преступник самостоятельно прибыл к главе местного райсовета и сознался в содеянном. По результатам судебно-психиатрической экспертизы он признан невменяемым и направлен в наше учреждение для прохождения принудительных мер медицинского характера. Совершить преступление ему приказал все тот же голос. К настоящему времени Ахманов находится в условиях стационара уже более 4 лет. Если по истечению следующего года успехов в лечении не предвидится, то он будет перенаправлен для дальнейшего прохождения принудительных медицинских мер в другую лечебницу. Я представляла описываемого преступника с дикими глазами зверя в смирительной рубашке, вырывающегося из рук санитаров. Но в зал привели невысокого роста мужчину, который спокойно прошел до трибуны и встал рядом с врачом. А за мужчиной проследовали 2 санитара, которые остановились в стороне. «Добрый день. Расскажите, пожалуйста, ребятам о себе. Устраивает ли вас лечение и условия содержания?» Мужчина с трудом подбирал слова. Рассказал о том, как его лечат, как совершал преступление и уточнил, что раскаивается в содеянном. «Слышите ли вы голоса в своей голове до сих пор?» Задала следующий вопрос врач. «Нет, давно не слышал. Какие у вас планы? Чем планируете заниматься после выздоровления?» Вопрос для меня прозвучал как сарказм. Незадолго до того, как преступник вошел в зал, психиатр сообщила, что, скорее всего, этот случай неизлечим. Когда мужчина начал рассказывать о планах после выздоровления, голос его переменился. Сообщил, что как только выпустится из лечебницы, незамедлительно устроится на работу, женится и заведет большую семью. Эти слова слетели с его губ так, словно были заучены наизусть. «О чем вы сегодня разговаривали с сатаной?» «Он сказал, что нужно хорошо поесть», — сообщил мужчина машинально. «Благодарю вас. Можете пройти в столовую». Женщина кивнула санитарам, чтобы те проконтролировали его маршрут. «Я думаю, многие из вас заметили, как мужчина быстро ответил на вопрос о своих планах», — обратилась к нам врач. «За то длительное время его нахождения в лечебнице он понял, какие слова от него хотят слышать сотрудники медицинского учреждения. Это касается и голоса в его голове. Он врет нам, что перестал его слышать. Но стоит вывести пациента на беседу и более завуалированно задать вопрос, он забывается и начинает говорить правду. Голоса он слышит до сих пор, в этом сомневаться не приходится». Погода с самого утра не заладилась. Лил проливной и холодный дождь. Но благо я нашла в машине зонтик. «Сегодня опять, что ли, дежуришь?» — спросил меня Иванов, выдавая оружие. «Я вчера временно заменяла», — объяснила я и поспешила на оперативку. На общем сборе в зале оперативных совещаний в очередной раз озвучили, что на районе зафиксирована смерть от передозировки наркотиков. Раз, а то и 2 в неделю в дежурную часть поступали звонки из скорой помощи, которым в очередной раз пришлось откачивать наркомана. Чувствует мое сердце, что без участия Журавлева здесь не обошлось. Я отметила в своей голове, что с того момента, как я встретила его на парковке у отдела, происшествия, связанные со смертью от передозировки и задержанными наркоманами, участились. Радовало, что сегодня в дежурной части работает Иванов, дежурный опер Ваня, а эксперт Рома. В такой компании сутки обещали быть веселыми. Когда я зашла на оперативку коллегу Юрьевичу, она была уже в полном разгаре. «Вон и виновница», — вместо приветствия произнес руководитель. «Что случилось?» Помнишь, вчера ты по поджогу материал передала в прокуратуру для проверки? В прокуратуре неоднозначно оценили мешок вонючей земли, который был скрепками прикреплен к папке. И там наследствие, мягко скажем, обиделись. Поэтому у нас новое распоряжение. Собранные за сутки материалы передавать без всяких вещдоков. Ах, да, по делу о повреждении автомобиля, о примирении на стадии следствия и речи быть не может, произнес он. Прокуратура считает, что подобные действия с твоей стороны могут иметь коррупционную содержащую. То есть якобы ты можешь надавить на потерпевших, чтобы они отказались от претензий и получить взятку от подозреваемой. Поэтому дело придется расследовать дальше, предъявлять обвинения и направлять в суд. А вот в суде пусть уже примиряются. «Олег Юрьевич, а девочка-то тут при чем? Она же не виновата, что...» Я хотела возразить подобному заявлению, но Петрович меня перебил. «Это не мои слова, я только передаю», — сказал он. «Думаю, лучше последовать их просьбе, а не бодаться. На фоне всего этого Гульнас дело вернули для дополнительного следствия. Так же и тебе могут вернуть. А это, сама знаешь, негативно может ударить и по карману, и по репутации». Оперативка закончилась, и я молча, в расстроенных чувствах, побрела в сторону своего кабинета. «Самое бестолковое занятие, убивающее твое время, это работа над делами для мусорной корзины, то есть над теми, что с вероятностью в 100% будут в суде прекращены за примирением сторон». «Да ладно, ничего же страшного не произошло. Они вот неделю на тебя подуются, а потом кто-нибудь следующий накосячит, и про тебя забудут все». Попытался поддержать меня Эльдар, когда мы вошли в кабинет. «Да уж», — тяжело вздохнула я. «Ты, кстати, где вчера был после обеда? К тебе кто только не приходил, и все жаловались, что ты сбрасывал трубку». «С женой ездил разводиться», — ответил он нехотя. «Как разводиться? Извини, если не в свое дело лезу. Очень жаль, что так сложилось». «Да что уж там. Главное, с дочкой видеться буду по выходным. Уже хорошо. А так, давно уже все к этому шло. Ты, кстати, в этом тоже не последнюю роль играешь», — рассмеялся он. «Это как?» «Помнишь, она как-то за ключами от дома приезжала? Ты в кабинете сидела, и я попросил тебя ключи вынести. Жена потом мне месяц голову сушила, почему я в кабинете с молодой девушкой работаю, а не со старым бабаем. Я ей пытался объяснить, что мы коллеги, а ей по барабану», — махнул он рукой в чувствах. «Только и думала, что я ей направо и налево изменяю. Уже до паранойи дошло. Начала, когда я на сутки заступал, в дежурку звонить и спрашивать, правда ли я сегодня дежурю». «Понятно», — произнесла я, но дальше с расспросами лезть не стала. Сутки проходили довольно спокойно, поэтому я успела обзвонить участников по делу о повреждении автомобиля Honda и сообщить о том, что Вике придется прийти ко мне завтра для предъявления ей обвинения, а потерпевшие должны прийти для ознакомления с результатами экспертиз. Возмущению пожилой женщины-потерпевшей не было предела, так как ей придется отпрашиваться с работы, не говоря уже о том, как ошарашило мое заявление Вику. Я попыталась объяснить сторонам, что они могут примириться в суде, но фраза «вам будет предъявлено обвинение в совершении преступления» заставит нервничать кого угодно. Последствия у примирения во время судебного заседания ровно такие же, как при прекращении дела за примирением сторон на этапе расследования. Но стороны меня уже не слушали. Стоило мне сесть за рассмотрение материалов, как раздался неуверенный стук. «Марина Николаевна, можно к вам?» Обратилась ко мне заявительница по вчерашнему пожару. «Нам сообщили, что дело вам должны передать, раз вы возбуждали производство». Потерпевшая Тарасова вошла в кабинет под руку с мужчиной, поджегшим ее квартиру накануне. «Марина Николаевна, тут такое дело. Нельзя ему за решетку больше. У него ведь и так условка. Я подумала и решила, что не имею к нему претензий. Он мне все компенсирует. Компенсируешь ведь?» Обратилась она более строго к Бочкареву, которым оказался лысый, худой, невысокий мужчина с отсутствующим рядом передних зубов. Он быстро закачал головой, изображая полнейшее повиновение властной женщине, стоящей рядом. От мужчины сильнейшим образом по всему кабинету расходилось алкогольное амбре. «Дело ко мне официально еще не вернулось, так что когда вернется, я вам сообщу. Возможно, оно будет расследовано другим следователем, чему я внутренне молилась». «И впредь попрошу в подобном состоянии в отдел не являться», — обратилась я уже конкретно к мужчине. Он снова закивал головой, и они покинули кабинет. «Ох, Эльдар, и вот таких каждый второй. Сначала пишут заявление, а потом дайте заберу обратно. Они уже претензий не имеют друг к другу, а нам все равно заканчивать дела и в суд направлять. Вместо того, чтобы поскорее дела о грабежах и кражах закончить. Где потерпевшие вещдоки свои с камеры хранения забрать не могут. Или где преступнику уже давно наказать пора по всей строгости. «Не соглашусь», — произнес он. «Сегодня помирились они, завтра опять поругаются. Муж пусть на самом деле в суде разбираются. Чем все будут думать, что мы с тобой коррупционеры и взятки берем, чтобы дела прекращать?» В кабинет зашел Ваня и растянулся в кресле, из которого я пыталась его выгнать при нашей первой встрече. «У меня есть классное предложение на завтрашний день», — сказал он. «Один мой друг, Макс, открывает кафе. Сегодня будет тестовое открытие. Может, сходим все вместе?» «Я в теме», — моментально ответил Ильдар. Учитывая, что с вчерашнего вечера он числился в рядах холостяков, я не была удивлена такой реакции. «Я обещала подруге увидеться сегодня», — ответила я, действительно договорившись с Зариной о встрече. Ильдар с улыбкой чеширского кота повернулся ко мне. «Ну, так зови с собой подругу». «Правда, если хочешь подругу позвать, зови. Чем больше компания, тем веселее», — сказал Ваня. «При одном условии. Вы оба должны пообещать мне, что будете вести себя прилично. Без подколов, ужасного юмора, пошлости и всего, что вы двое еще можете отчебучить. Это я к вам привыкла, а она человек гражданский». «Договорились», — ответили они в один голос, отчего в моей душе зародилось еще больше сомнений по поводу предстоящего мероприятия. Не успели мы обсудить планы на завтрашний вечер, как в громкоговоритель было объявлено сообщение о срочном сборе следственно-оперативной группы в дежурной части. Мы с Ваней направились к выходу и уже через пару минут ехали на адрес. Местом назначения являлось старое пятиэтажное здание советской постройки. «Кто там?» — с подозрением раздалось, как только мы постучали в нее. «Откройте, полиция!» — произнес Иван. За дверью послышалось шуршание, после чего дверь все-таки распахнулась. На третьем этаже у входа в квартиру нас встретила старенькая женщина. Она была худой, но высокой, с морщинистым, но приятным лицом, с короткой стрижкой седых волос. «Проходите, проходите», — впустила она нас к себе в дом. Эксперт Рома, который не любил терять время, сказал: «Ну, рассказывайте, бабушка». «Обокрали меня, сынок», — сообщила ему женщина. «Когда это произошло и где?» — уточнил Иван. «2 дня назад. Тут дома и обокрали». «А почему только сейчас заявили? Что украли?» — спросила я. «Потому что только сегодня и поняла, что обокрали. 2 дня назад ко мне на улице подошла женщина», — начала она неуверенно вспоминать картину событий. «Такая, с черными волосами, с ярким платком на шее. Она взяла меня под руку и помогла перейти дорогу. Сказала, сына моего знает хорошо. Потом говорила, что у меня дома хранятся деньги, которые прокляты, и с них срочно нужно порчу снять. Она ведь так уверенно говорила, я и поверила. Мы дошли до дома, я пошла посмотреть, где деньги лежат. Внуки-то редко ко мне приезжают, я старенькая уже, одна дома почти всегда. Бывает, сынок заедет раз в месяц и на хранение деньги оставит. Там примерно 1 000 000 у него лежал. Кроме этих, у меня еще свои деньги были, я их на похороны копила. Мои-то точно прокляты быть не могли, я же их сама со сберкнижки снимать хожу. Вот подумала, что сына деньги бы стоило ей показать, гадалке-то этой, будь она неладна. Я пошла, принесла ей платок с деньгами, развязала при ней. Она в квартиру-то и не проходила. Прямо тут у входа на тумбочку положила их и начала руками над ними размахивать. Потом ей вдруг плохо стало, говорит, порча сильная была. Попросила меня водички ей принести. Я, конечно, на кухню сразу побежала. Когда пришла, она уже платок сворачивала и мне обратно отдала. Я видела, что там в платке что-то лежит, и на ощупь деньги вроде были там. Она мне строго-настрого запретила платок разворачивать ближайшие 3 дня. Иначе порча не отступит, сказала. Но вот 2 дня прошло, я решила проверить все-таки. Платок открываю, а денег нет там, бумага только. Вот», — продемонстрировала она молочного цвета платок в мелкий цветочек, в котором лежала куча газетных вырезок прямоугольной формы. «Сыну еще говорить не стала, вот в милицию позвонить решила сначала. Как же я сыну-то теперь в глаза смотреть буду?» Женщина едва сдерживалась от слез. «Хорош сын, старой бабке на сохранение деньги оставлять», — шепотом, наклонившись над моим ухом, произнес эксперт Рома. Мы с экспертом принялись проводить осмотр места происшествия и по возможности найти хоть какие-то отпечатки следов рук, в то время как Ваня принялся опрашивать женщину более подробно, выясняя, как выглядела мошенница и где конкретно они встретились. Он достал бланк объяснения и попросил старушку найти свой паспорт. «Марин!» – окликнул меня из коридора Ваня. «Смотри!» Он продемонстрировал мне паспорт, в котором значилась Морозова Маргарита Егоровна. «А теперь угадай, как ее сына зовут». «Не может быть», — произнесла я. «Не думаю, что это совпадение. Надо бы подтянуть сюда твоего старого знакомого. Тем более, что потерпевший фактически он. Это его деньги были. Свои деньги хитрая бабушка-мошенница не давала». Посмотрел он на меня с улыбкой на лице. Карма сделала свое дело. В такие моменты я действительно начинала верить в потусторонние силы. Мне было даже стыдно за свою мысль. Жаль бабушку, ведь для нее это большой стресс и переживание. Но эмоции быстро сменились на гнев, когда до меня дошло, что это могут быть преступные деньги, раз Морозов не хранил их у себя. А значит, он мог сделать свою мать потенциальной соучастницей преступления, в случае, если будет установлено, что деньги добыты преступным путем. Более того, у этого гада еще и дети есть, а он такие вещи творит. Подумала я про себя, вспоминая слова бабушки о том, что внуки к ней приходят редко. Во время допроса по делу Прохорова сам Морозов ни слова не сказал о том, что у него есть жена и дети. Мы оформили все протоколы и взяли объяснение с женщины. После чего я постаралась ее успокоить, чтобы она так сильно не переживала, и заверила ее, что мы сделаем все возможное, чтобы найти мошенницу. Мы уже давно вернулись в отдел. Я попросила дежурного дознавателя Алию взять с Морозова Антона заявление и объяснение, так как не хотела встречаться с ним сегодня, пообещав женщине съездить за нее на какой-нибудь следующий выезд. Напечатав постановление о назначении дактилоскопической экспертизы по изъятым следам пальцев в квартире Морозовой Антонины, я зашла в кабинет экспертов. Рома сидел за компьютером и с любопытством перелистывал фотографии. «О, как ты вовремя! Как раз тебе хотел показать! Смотри!» Коллега-эксперт соседнего района отправил. У них по суткам сегодня выезд был. Я подошла поближе к монитору и присмотрелась к изображению. На фотографии была изображена кастрюля с ярко-желтой жидкостью внутри, стоящая на газовой конфорке. Что это? А на что похоже? На бульон для супа. Ты получше присмотрись. Я склонила голову, всматриваясь в монитор, и когда поняла, что на самом деле изображено на фотографии, еле сдержала рвотный порыв, закрыв рот руками. Протокол упал из моих рук на стол. На дне кастрюли, сквозь желтые ореолы жидкости, я увидела очертания человеческой головы. Эксперт пролистнул следующую фотографию, на которой в мусорной корзине лежал скальп и куча длинных женских волос. «Вот что вы, эксперты, за люди такие, а? Ужас! Зайти невозможно, документы отдать спокойно!» Я отвернулась от монитора, чтобы не видеть следующих фотографий, и ждала, пока эксперт зарегистрирует мое постановление в своем журнале. «Это еще что? Друг у меня есть, судмедэксперт. Вот они вообще веселые ребята. Я к ним на прошлой неделе, когда приезжал, чуть сам в обморок не упал, когда увидел, как Михалыч стоит над трупом, одной рукой в перчатке скальпелем орудует, а второй рукой в рот бутерброд кладет». Забрав зарегистрированную копию постановления, я поспешила удалиться из кабинета, чтобы не травмировать свою и без того расшатанную психику очередными жуткими байками Ромы. Дождь барабанил по металлическому подоконнику, когда промокший Олег Юрьевич вошел в кабинет. «Держи», — передал он мне документ, на котором большими буквами посередине значилась «Жалоба на действия следователя». Я молча вчиталась в документ. «Напечатай к утру ответ о том, что с тобой проведена профилактическая беседа, и ты получишь выговор». «Выговор? Серьезно? Лучше малой кровью обойтись». «Пусть порадуются, что тебя наказали, а то потом будут в каждую инстанцию писать. И тогда тебя все равно наказать придется. И, возможно, более строго». Я тяжело вздохнула. Жалоба была написана от имени потерпевшей по делу о поврежденной Хонде. В ней говорилось, что я препятствую осуществлению правосудия, не принимаю решения по делу, занимаюсь волокитой и вообще я их всех замучила требованиями явиться в отдел полиции для подписания дурацких бумажонок». Я прошлась по всем пунктам обвинения в свой адрес и написала. «Рапорт о проведении служебной проверки по жалобе в отношении Жуковой М.Н.». В документе от имени Олега Юрьевича указала, что нерадивый следователь все поняла и осознала, что расследование затягивать не будет, так как оно на контроле у руководства. И сама себе вынесла выговор. После чего занесла его вместе с жалобой Олегу Юрьевичу. Кафе находилось на первом этаже офисного здания, над входом в которое висела яркая вывеска. Когда я подъехала с Зариной, нас уже ждали Кирилл и Ваня. «А где Эльдар?» – удивилась я тому, что коллега еще не подъехал. «Я думала, он будет первым, кто будет нас встречать». «Пухляш сказал, что у него появились дела. «Похоже, у них с бывшей женой новый этап отношений», — усмехнулся Ваня. «Понятно. Ой, это Зарина». Осеклась я, что не представила подругу. «А это Ваня и Кирилл», — произнесла я, поочередно указывая на парней. «С Ваней мы вместе работаем, а Кирилл — его друг детства». «Здорово выглядишь», — сказал мне Ваня, поздоровавшись с Зариной. «Непривычно видеть тебя в гражданке и не в кроссовках». «Спасибо», — приняла я комплимент. Зеленое платье-футляр с пуговицами спереди и небольшим декольте уже длительное время пылилось на полке шкафа. И я подумала, что, наконец, наступило его время. Мы вошли в кафе, и у входа нас встретил хозяин заведения. Парень поздоровался с Ваней и Кириллом и указал на столик, который придержал для нас в уютнейшей части зала. Мы прошли за него и расположились на диванчиках. Я приземлилась рядом с Зариной, напротив меня сел Ваня, а напротив подруги – Кирилл. «Вы с Зариной очень похожи, прям как сестры», – произнес Кирилл. «Да, нам об этом часто говорят», – ответила ему подруга, чуть наклонившись к столу, так как играла музыка и ее могли не услышать. «Как вы познакомились? Ты тоже следователь?» «Нет, мы жили в соседних домах и познакомились незадолго до первого класса. Хотя, я думаю, каждая девушка в душе немного следователь». «Это как?» «Все девушки – прирожденные детективы. Мы проводим расследование, пусть только в своей голове, каждый день. Машинально. У нас это работает не так, как у мужчин». «Полностью с тобой согласна», – поддержала я подругу. «Стоит во время допроса попросить потерпевшего мужчину описать внешность преступницы, он скажет: «Это была блондинка». Девушки же более внимательны к деталям. Они замечают все. Если аналогичный вопрос задать девушке, она скажет: «Высокая крашеная блондинка». Причем, скорее всего, сама красит волосы. Не салонно как-то выглядит. А еще, скорее всего, не замужем. Уж больно юбка была короткая. На вид ей 25, но по паспорту, думаю, все 32. Морщины выдают. А еще у нее есть кот. Он на заставке ее андроида. И это только если она 20 секунд с ней на эскалаторе ехала. «Как дела, ребят? Как отдыхается?» У стола появился молодой парень среднего роста с бородой. Тот самый, с которым мы встретились у входа. Максим. «Спасибо за приглашение. Ты молодец. Здесь уютно», — произнес Ваня. «Спасибо. Я еще не все тут обустроил, но со временем надеюсь довести до ума. Вот тут поставлю лампу, туда прикуплю еще пару наборов с настольными играми, а вот на той стене повешу плазму», — сказал он, указывая вытянутой рукой то на одну часть помещения, то на другую, позволяя нам представить, какую часть декора и куда он планирует расположить. Я видела, как горели его глаза, когда он рассказывал о своих планах. И вот с равнозначным интересом Зарина, будучи без пяти минут архитектором, спрашивает у него о деталях строения помещения, а Кирилл, вовлеченный в беседу, рассказывает о собственных идеях. Максим начал рассказывать о планах выехать за границу и работать удаленно, как только его маленький бизнес встанет на ноги. «Было бы здорово рвануть куда-нибудь отдохнуть. Буду рад, если составите мне компанию». «Я не выездной», — сухо ответил Ваня и посмотрел на меня. Дальнейший вечер проходил в непринужденной беседе. В какой-то момент я начала чувствовать себя лишней в этой компании. Окружающие люди, несмотря на то, что были взрослыми, состоявшимися личностями, казались мне подростками. Темы их разговоров были далеки от той реальности, в которой крутимся мы с Ваней. Не всем же слоняться по наркопритонам и допрашивать всякую нечисть, упырей и наркоманов. У этих людей другая жизнь. Я чувствовала себя старше присутствующих лет на 10, несмотря на то, что мы все были ровесниками. «О чем задумалась?» — вырвал меня из собственных размышлений Ваня. «О жизни, работе и о том, какие мы с тобой невыездные. Зато на пенсию мы с тобой уйдем в два раза раньше их. Лет в 40 будем размышлять, куда бы сорваться на отдых. Тогда этого еще дожить надо. Ты вообще представь, кто все эти страшные люди, отработавшие в системе до пенсии? Они же не умеют отдыхать. Многие уходят в адвокатуру, в службы безопасности, но никто не сидит дома без дела. Во всяком случае, я таких пенсионеров не знаю». «Вам что, на работе подобных разговоров не хватает?» — обратился к нам Кирилл. «Не хватает», — ответил ему Ваня. «Может, пройдемся?» — предложил он мне. «С удовольствием». Мы встали из-за стола. Вышли на улицу и побрели по Кленовой аллее в сторону центра города. Сегодня ужасно ветрено. В такой поздний вечер на улице малолюдно. В тишине, которую каждый из нас боялся прервать, пронеслась, словно болид, картонная коробка. Управляемая невидимым водителем, она обходит углы бордюра и столбы фонарей. Очередной порыв, и ее выбрасывает на дорогу. Она стремительно несется, наслаждаясь ровным покрытием. Внезапно с треском лопается под колесами черного внедорожника. безжизненно лежит на полосе. Ветер пытается ее подвинуть. Она ожила. Еще одна машина. Все. Ветер, набрав сил, раскачал ветки деревьев, скинул с них мокрую листву и помчался в небо к облакам. Ваня первый нарушил молчание. Не задумывалась, зачем тебе это все? Каждый день об этом думаю. И, как следствие, мы с Эльдаром раз в неделю пишем рапорт на увольнение. Потом по очереди успокаиваем, отговариваем, рвем рапорта друг друга. На прошлой неделе он пытался уволиться, а вчера и я была готова. Но Эльдара не было в кабинете, и рапорт я писать не стала. Зачем бумагу зря переводить? Все равно не уволилась бы я никуда. А что вчера случилось? Ерунда, все как всегда. В этот раз жалоба поступила от потерпевших, что я якобы дело затягиваю. Вот в такие моменты, когда люди обесценивают труд, и я остаюсь крайне без видимой на то причины, начинаю думать, что делать в полиции нечего. Но потом начинаю размышлять здраво и понимаю, что кроме работы у меня ничего в принципе-то и нет. И вообще, я люблю свою работу. Если ты выбираешь работу в полиции, ты непременно должен быть фанатиком своей профессии. Работать не из-за денег, не из желания получить какую-то власть, а из желания сделать мир чуточку чище, чуть добрее и справедливее. Если и не мир, то хотя бы небольшой район многомиллионного города. Еще в институте один из профессоров произнес нам фразу, которая запомнилась. «Если вы сможете помочь хотя бы одному человеку, вы уже не зря пришли в полицию». Ваня молча шел рядом, и я продолжила свои размышления. «Знаешь, что обидно? Люди не видят в полицейском человека. Они видят форму, и наша общественная роль затмевает все остальное. Многие считают полицейских роботами, исполняющими государственную функцию, но не принимают во внимание, что у нас тоже есть семьи, близкие люди, чувства, и мы можем переживать эмоции так же, как и все. Неделю назад я заезжала в прокуратуру, чтобы привести дела на проверку. Их было так много, что когда я собрала их все в руки кучей, еле видела, куда шла. Пока шла к крыльцу, во двор заехала машина, и я кое-как успела отскочить в сторону. Мужчина, сидевший за рулем, опустил стекло и прокричал. «Что, форму напялила? Теперь все можно, что ли?» Это он о том, что я переходила дорогу от машины до крыльца во дворе. И не пропустила его. А я ведь за этими папками его даже и не заметила. Аналогичная ситуация произошла в прошлом месяце, когда я точно так же отвозила дела, но одета была по гражданке, и мужчина, уже другой, остановился и спросил, не нужна ли мне помощь. Тот мужик, что кричал, полный мудак, и даже не бери в голову. Не думал, что встречу в полиции таких романтиков, как ты. Наш разговор прервал телефонный звонок. На экране высветилось Олег Юрьевич. Уже 11 вечера. Видимо, что-то срочное, раз он так поздно звонит. Надеюсь, это очередной сбор по тревоге с вещмешками и противогазами. Тяжело вздохнула я и провела пальцем по поверхности экрана, принимая звонок. «Марина, привет!» Раздалось в трубке. «Как дела?» «Все нормально», — с опаской произнесла я, понимая, что звонит он явно не для того, чтобы как дела узнать. Мимо проехала машина, в которой громко играла музыка. «Ты не дома, как я понимаю? Есть возможность за руль сесть и в отдел подъехать? Помощь срочно нужна». Пытался дозвониться до Эльдара, но он трубку не берет. В общем, Закир Рашитович там один точно не справится. «А что случилось-то? К нему заявитель пришел. Говорит, криптоферму у него украли». Только вот с нашим стариком Хакимовым они на разных языках как будто разговаривают. Нужно помочь установить примерную стоимость похищенного. Какую ценность представляет имущество, кому оно могло быть нужно. Для него слово «ферма» ассоциируется с рогатым скотом, но никак не с производством криптовалюты. Я рассмеялась, сказала, что подъеду, и закончила разговор. «Съездим вместе в отдел, поможем старичку». Спросила я у Вани, зная, что он наверняка все слышал, так как громкость телефона была на максимуме. Ваня без раздумий согласился. Подул ветер, и с дерева на нас посыпались мелкие брызги необсохших капель дождя. Мы вернулись в кафе, подошли к столику, за которым увлеченно беседовали Зарина и Кирилл. «Ребят, нас на работу дергают. Вернее, меня, а Ваня составит мне компанию. Кирилл, я могу тебе доверять? Проводишь Зарину до дома?» «Конечно», — ответил Кирилл без колебаний. «Эх вы, трудоголики!» «Зарина, ты уж извини, но, вероятнее всего, это надолго», — произнесла я, вспоминая, как крайний раз Хакимов уснул прямо во время допроса, надев свои очки с дырочками для снятия усталости глаз. «Я понимаю, не переживай. Я напишу тебе, как буду дома», — Сказала она и казалась ничуть не расстроенной, что ей придется остаться с Кириллом. Мы попрощались с друзьями и вышли из здания. После чего сели в машину и отправились спасать старого следователя и делиться с ним познаниями о криптовалюте.